Лина не услышала гула вертолета и десантного самолета. Она уже слишком далеко ушла от места гибели оперативной группы. Ее путь после переправы поначалу шел по долине маленького ручья, но затем пришлось забирать в сторону, выходя на труднопроходимый склон долины, обращенный к северо-западу. Здесь царила вечная мерзлота, и несмотря на крутой уклон, было очень влажно. Ноги проваливались в густой, чавкающий мох. Ботинки не выдержали, быстро промокли. Девушка старалась ступать в глубокие следы врага, но это получалось далеко не всегда. Слишком велики были его шаги. Кое-где мох украшали россыпи прошлогодней клюквы, но она на нее не отвлекалась. Ягоды были вкусные, но их калорийность просто ничтожна. Насытиться ими невозможно. Лучше не раздражать голодный желудок такой мелочью. Алина не особенно беспокоилась по поводу отсутствия продовольствия. Девушка могла обходиться без еды несколько дней, хотя сейчас это нежелательно. Нельзя терять силы. Она даже пожалела, что имеет слишком стройную фигуру. Немного жира сейчас бы вовсе не помешало. На внутренних резервах силы бы уходили не так быстро. Впрочем, настоящей проблемой это станет только через день или два. При тяжелой постоянной ходьбе она начнет заметно сдавать. Но за это время может произойти очень многое. Ее, может быть, наконец найдут. Странно, что это не произошло до сих пор. А возможно, она как-нибудь сама решит проблему питания. Верховое болото закончилось, когда время подошло к закату. Лина до полной темноты пробиралась вверх через густые заросли кустарников и дремучие буреломы. Она была вовсе не железная, и усталость брала свое. Но ночевать на северном, сыром склоне очень не хотелось, ведь у нее больше нет спального мешка. На плоский водораздел практикантка поднялась на остатках сил. Здесь ей улыбнулась немалая удача. Повсюду виднелись высохшие стволы кедрового стланника. Лина прекрасно знала, что это отличное топливо. Натаскав груду толстых ветвей, она только тут вспомнила, что зажигалка осталась в рюкзаке. Воспитанницы монастыря не курили, а в поиске огонь не нужен. Оперативникам некогда жечь костры. Так что одноразовую безделушку девушка таскала, только слушаясь известного совета – не ходи в лес без спичек и ножа. Отсутствие зажигалки ее не обескуражило. Лина ловко соединила свой нож в одно целое с ножными, получив эффективное приспособление для резки колючей проволоки. В эти жесткие ножницы зажала патрон, извлеченный из обоймы беретты. Раскачала пулю, аккуратно вынула ее из гильзы. Порох высыпала на блокнотный лист. Быстро наделала тончайших лепестков бересты, подвинула ближе ворох тонких веток и сухих метелок стланника. Несмотря на недавнюю ночную грозу, все уже подсохло довольно неплохо. Крепко прижав гильзу, Лина аккуратным ударом кончика ножа разбила капсуль. Легонько хлопнув, он выбросил крошечный язычок пламени, воспламенив порох. От жадной вспышки мгновенно занялась бумага и береста. Девушка поддержала маленький огонек тонкими веточками и сухой хвоей, дала ему разгореться получше. Через 5 минут запылал нормальный костер. Закидав в него все запасы топлива, практикантка принялась заготавливать пушистые ветви стланника. Натаскав их несколько охапок, она торопливо дождалась, когда костер прогорит. Импровизированным веником смела все угли в одну кучу. На раскаленную землю уложила несколько пластов мха, сверху все засыпала заготовленным лапником. В этой нехитрой постели можно проспать несколько часов, наслаждаясь теплом хорошо прогретой земли. На кучу углей Лина поставила плоский камень, закрепила на нем свои ботинки и повесила носки, пусть хоть немного просохнут. Уже засыпая, пожалела, что лишилась своей фляги. Пить хотелось просто ужасно. Но на водоразделе воды не было. Всю ночь ей снился один и тот же повторяющийся сон о том, как ее находят. Единственное, что девушка помнила после утреннего пробуждения, одну единственную картину. Из севшего боевого вертолета выходит легендарная Нельма с большой бутылкой вкуснейшего монастырского лимонада и уверенным шагом направляется к найденной практикантке, на ходу расстегивая глухой черный шлем. Лица воительницы Лина так и не увидела. Это было обиднее всего.